Рин Скай. Амулет на его счастье. Аннотация. Меня зовут Мэри, и у меня куча проблем. Начать с того, что я нанята в качестве няньки, домработницы и гувернантки к великовозрастному Абултусу, то есть к своему бывшему однокласснику Дэну, и теперь обязана делать за него магические рефераты и курсовые, убираться в его апартаментах, а также следить, чтобы он посещал занятия в самом престижном магическом вузе, куда нас могли отправить его родители из нашего мира. Но подопечный у меня непростой. Нахамить, унизить или даже поднять руку на меня ему ничего не стоит, ведь я отрабатываю долг своих родителей и должна терпеть все выходки балбеса и радоваться обучению столь пафосном месте наравне с золотой молодежью. А на закуску почему-то именно я попала в немилость к декану нашего факультета боевых амулетов, и он постоянно старается завалить меня на семинарах и, о ужас, зачетах. Но я со всем этим справлюсь, должна справиться, а как же иначе, ведь за мной моя семья».